Потом подруга посмотрела на изнывающую за столом меня и села рядом объяснять физику. Мне был непривычен и дик сам язык формул. Я не очень понимала, что такое символы, переменные, постоянные. Бри просто присела рядом и без особых изысков начала тыкать пальцем в учебник, приговаривая: «Да не бойся ты, тут все просто». Как ни странно, помогло. И паника ушла, и в мозгах прояснилось. Уже за полночь, намазав носы кремом моего приготовления и с важным видом натянув перчатки, мы забрались в кровати. Пожелали друг другу спокойной ночи и не проспать линейку. И уснули.